Глава четвертая. Иконы вынесены были из залы. Никто не читал псалтири. Из темного коридора, по которому уже три раза пробиралась мимо дверей Нелли, казалось, что в зале очень ярко горят свечи. Щеки Нелли пылали еще от пустяшной глупой ссоры. Катя, чьей храбрости Нелли всегда завидовала, уперлась, наотрез отказавшись сопровождать ее. — Лучше пойду за скотом ходить, чем к покойнику, — воскликнула она в заключении. — И не вздумай меня неволить! Выходит, она, Нелли, оказалась храбрее Катьки? Да и так. А только почему она все время бродит мимо дверей, словно маятник старых напольных часов? Туда-сюда, туда-сюда. Довольно. Нелли разом дернула за обе дверные ручки. Ничего страшного не было у ее красавца-братья, словно задремавшим в неудобном длинном ящике гроба. Нелли захотелось разбудить Ареста, встряхнуть его за плечо. Охваченная этим порывом, она без боязни подбежала к телу. И... Вблизи стало понятней, что такого сна не прервать. Слишком уж спокойно, слишком неподвижно было непривычно бледное лицо, украшенное светлыми, чуть темнее, чем у самой Нелли, кудрявыми волосами. Отчего-то казался он теперь больше ростом, чем был. Нелли не понравился новый, слишком сладкий запах духов брата. Прежние, фиалковые, были лучше. Как только эти противные духи за несколько дней не выветрились, какие пустяшные мысли приходят в голову! Нелли решительно вернулась к дверям и тщательно затворила их изнутри. Арест, любимый братец, тихо произнесла она, снова став рядом. Ты всегда думал, что я странная девочка. Тебе казалось, что я такая из-за книг, а ведь книги я вовсе забросила с тех пор, как появились мои камни. Не могла я тебе рассказать о них. А теперь, видишь, могу. Так что, сдается, я куда более странная, чем ты знал. Заколебался белый изнутри огонек ближней свечи. Ветер бил снаружи по зашторенным высоким стеклам ветвями старого ясеня. Деревянный дом поскрипывал и пел где-то сверчок. А коли я странная девочка, так мне и поступать странно, — продолжала Нелли. Я ведь знаю, что ты не можешь со мною говорить, но мир не таков, как все думают. Это я уже поняла. И раз уж камни и те умеют разговаривать, то отчего бы брату не молвить словечко сестре, даже если он мертв? Я никому не скажу. Я умею хранить секреты. Но я должна знать, Арест, что с тобой случилось? Зачем ходил ты в дом к этому господину Венедиктову? И что ему было нужно? Ответь мне, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ответь. Глупость. Он не может ответить. Ветер усилился, и хлопнула невидная из-за шторы фортка. Кому понадобилось ее затворять? По комнате пробежал сквозняк, и запах сладких духов сделался сильнее. Огоньки свечей взвились кверху, одна погасла. Какая слабость в ногах. Нелли села на пол, привалившись к гробу головой. Что-то еще вошло в комнату вместе со сквозняком. Однажды на дороге к дому Нелли пыталась убежать от надвигающейся грозовой тучи. Туча расплывалась в блеклом от зноя небе, как безобразная клякса по тетради. Под ногами клубилась пыль. Нелли бежала быстро, а туча, казалось, не двигалась, но девочка знала откуда-то, что убежать не удастся. Туча настигнет ее вместе со своими молниями, громами. В отчаянии семилетняя Нелли закрыла голову руками. Тоже захотелось ей сделать и теперь. Нет, нет, не зря спрашивала она Ареста. Беда не приходит одна. За ней идет другая. Она уже в пути. От нее не укроешься. Теперь уже не с братом, а с нею, с Нелли. Случится что-то страшное. В светелке вместо Кати Нелли застала Парашу. Устроившись на лежанке, девочка переплетала на ночь волосы. «Какая ты бледная!» — Параша тряхнула головой. Взметнулись высвобожденные льняные прядки. «Запечный, дедушка, косы не дери, волос не секи!» «А Катька где?» Нелли без сил опустилась на кровать. «В деревню на ночь убежала!» Параша взялась за косоплетку. «Блажит! Не знаю, что с ней сделалось!» Побудь да побудь вместо меня. А я, знаешь, поди твои крючки и шнурки вечно перепутаю. Да неважно. Нелли вздохнула, чувствуя странное стеснение дыхания. — С братцем-то попрощалась? — спросила Параша негромко. — Беда мне будет, Парашка. Нелли вытянула ногу. — Али знак подал? — охнула Парашка, стягивая с Нелли туфельку. — Какая беда, касатка! Не знаю я. Их, будь Катька, карты проскинула. Как случалось, всегда самая ловкая на грибной охоте или по ягодам в доме Параша становилась неимоверно неуклюжа. Чулки и кушак выскальзывали из ее рук, платье мялось, на голову Нелли вместо ворота ночной рубахи наезжал рукав. Щипца чуть не оборвались ленты. «Уф, умаялась!» Параша провела ладонью по лицу. Сама она давно уж скинула сарафан и стояла в коротенькой полотняной рубахе, босая. Была она такой же белокожей, как Нелли, но пухленькой, словно булочка из пряженного теста. «Гасить свечку-то?» «Гаси!» Нелли не хотелось остаться в темноте. Из темноты выступил синий оконный проем. Сделались слышнее наружные шумы. Где-то прошелестели шаги. Должно быть, Елизавета Федоровна в который раз эту ночь проходила в залу. Шевельнулась кисия полога. Что-то негромко стукнуло, скрипнула совсем близко половица. Нелли поежилась. Не ходит ли кто со свечкой-невидимкой, о которой рассказывала года два назад Параша? Страшная, страшная свечка-невидимка, что даже вспомнить жутко, как изготовляется. Какой злодей не боится держать ее в руке? Или просто душа Ареста пьет водицу из голубого блюдечка, что выставлено на подоконник? «Ты спишь?» «Не сплю». «Ты лучше ко мне иди». Параша, растукав голыми пятками, скользнула под перину. «О, жар у тебя!» Она коснулась лба Нелли рукой. Рука оказалась необыкновенно прохладная. «Хочешь, нашепчу, прогоню двенадцатую иродиаду? Нечего ей к тебе липнуть». «Сама отвяжется». «Парашка, а тебе страшно? Так уж ты сама не боишься?» «Ареста, нет, не боюсь. Я поняла. Живой он меня очень любил. С чего б мертвым-то ко мне меняться? Живой ли, мертвый ли, Арест меня обидеть не может. Я про другое. Смерть по дому ходит, слышишь?» «Как ей не ходить, касатка, смертушки-то? Так ведь она не в дом шашки считает, а из дому». не страшно, вот когда в дом, а еще так, как бабка моя помирала, тут уж страшно. Расскажи. А ну как страшнее станет? Под одеялом ничего. 9 годов мне было. Параша вздохнула. Мало еще. Она мысли-то обо мне и не держала. Приходит раз из лесу. Корень лапчатку добывала. Вроде как встревоженная. Зовет мамку. Татьян, говорит, помирать мне через 3 дни. К вечеру и слегла. Уж так мучилась, так мучилась. Конек с крыши снимали, чтоб душенька отлетела. А все почему? Мать за ловками. К ней не подходили. Молвит бабка. Ариш, принеси водиться и спить. Так тетка Арина возьмет ковш на ручки, да и тянет издалека. Татьяна, поправь, лежать мне жестко. А мать в ответ. Пусть, мол, матушка Анисья поправит, она ловчей. А тетка Анисья. Нет, у Арины руки мягкие, куда мне неуклюжей. Бабка разозлится. Ну, швырять. Чем сможет? Змеи вы подколодные, зайчики трусливые, долго мне из-за вас маяться непутевых. Отчего ж они к ней не подходили, а, Парашка? Да уж ясно чего, боялись. Каждая на другую кивала. А мать завыла да в ноги. Матушка-свекровушка, уйди так, крестом Богом. Да как зыркнет на нее. И ж чего надумали? «Жребий тяните, врагини мои, не уйду!» Мать в ответ побелела, как лен, но твердит. «Все одно протянем до твоего сроку, как ни крепись. Батюшка Паисий не велел!» «Ах, он долгополый! Ступай к нему, пятая Иродиада! Уш-уш-уш! Пошла!» Она вправду на батюшку Паисия рюматизм наслала. «Парашка!» Он и так маялся. Параша захихикала в темноте. А глупые бабы услышали, что она на попа порчу гонит, испугались еще больше, выбежали в светелку и ну шептаться. Одна я осталась, то есть не одна, а с Ивашкой малым. Ну да он тут не в счет. И чего? Нелли приподнялась на локте. Я у голбца сидела, корзину плела. Бабка вроде как прислушивалась. Достает из-под подушки тряпицу льняную. Ивашка крутит себе волчок, а мне любопытно. Бросила плетение, подошла поближе. Бабка тряпицу развернула, а в ней пряник печатный, сахарный, от коробейника. Ну и протягивает мне пряник-то. А ты? Подошла касатка. Бабка со смеху заквахтала. Да хвать меня за обе руки! Изо всей силы сжала, аж пальцы хрустнули. Жала-жала, потом разом выпустила. «Кушай, — говорит внученька, — пряничек, лакомься». Тут уж и бабы вошли, глядят, бабка довольная лежит, а я пряник кушаю. Как заголосят, как пойдут бабку ругать, на чем свет стоит. Да друг дружку корят, себя уберегли, а дитяти прикрылись. А мне смех, я бы и без пряника подошла. Мне и обидно было, что всех зовет, а меня нет. Ну, мала я была, конечно. Это уж она с горя меня подманила. Парашка, откуда ж тогда пряник-то под подушкой, м? Кто узнает, касатка? Ах, Парашка, что ж за беда случится-то, кабы знать? Бог милостив. Придет, так назовется. Ободренные теплом друг дружки девочки обнялись. И, наконец, задремали. На грядущий день Нелли ждали странные похороны, а молодого Сабурова уже ожидала могила, выкопанная за церковной оградкой в березовой роще. Могила без креста.